6-й, передала Юмика командиру осторожно последний снаряд. «Спасибо», тот кивнул ей, после чего аккуратно, на расстоянии от остальных, положил его. «Теперь ястребы, жду, поехали». После этого манипуляторы Бориса тут же достали первый штурмовой беспилотный летательный аппарат, который тут же взял в руки Андреас, и снова он передал его Рену, произнеся тип беспилотника, тот снова Юмика, а вот она уже вместе с Еревом приблизилась к взлетной зоне. Этот этап был самым долгим, требовалось подцепить бомбы, после чего в прямом слове с рук запускать беспилотники. Это опасно, это чревато, но только так. Бомбы были нестандартные, кустарные, слишком большие по объему. С такими требовалась асфальтированная или забетонированная взлетно-посадочная полоса, но ее не было. Была только слегка расчищенная наполовину каменная, наполовину грунтовая поверхность. Когда первый снаряд был осторожно закреплен, командир и лесничий схватили с разных сторон ПЛА, подняли над головой и одновременно с запуском двигателей беспилотника начали бежать вперед. 10 метров, 20, 30, после 40 штурмовик начал медленно приподниматься, позволяя паре еще быстрее бежать, после 50 он окончательно оторвался от руки и сам спокойно взлетел. На будущее, с одышкой после полусотни метров неудобного спринта начал говорить командир. «Нужно для такой херни, прошу прощения, для запусков придумать что-то типа катапульты, вот каждый раз так делать вообще не камильфо». Остальные члены команды только посмеялись, Юмика улыбнулась, но согласно покачала головой. В это же время уже второй штурмовик ждал Ерева и Юмика, чтобы они подцепили к нему бомбу и также отправили в полет. И они это сделали, а после и третий беспилотник, получив свой снаряд, отправился в полет. Вторая фаза, снова подала голос Лия, завершена. Взлет успешно осуществлен. Ударная формация сформирована. Группа делает один круг вокруг места временной дислокации, после чего отправляется на штурм. Требуется запуск истребительных летательных аппаратов для их прикрытия при приближении к базе противника. С этими все было куда проще, чем с предыдущими. Их также, как и разведывательные, просто передали по цепочке и позволили самостоятельно взлететь в воздух. И если второй тип ПЛА летел достаточно кучно, чтобы нанести за один удар как можно больше ущерб, то истребители рассредоточились, поддерживая расстояние между друг другом минимум в 100-150 метров, чтобы был охват. Третья фаза начинается, с трепетом в голосе говорила Лия. Все 11 беспилотников находятся в воздухе. Картинка четкая, поступает с задержкой в 0,3 секунды из-за программной обработки. Активности со стороны противника не наблюдается, защитные системы не разворачиваются. Готовность к нанесению удара 20 минут. Сворачиваемся, приказал Ерев, после чего сам метнулся к той машине, за которой был закреплен. Первая и вторая машины были частично уже свернуты. Джон и Анна уже собрали кабельную сеть, которая была развернута между ними, и уже приступили к ее сборке между второй и третьей машиной. Остальные же приступили к демаскировке. Сбрасывали с маскировочных сетей все лишнее, что успели нацепить и приспособить за эти несколько дней, что тут находились. Когда кабельная сеть была полностью свернута, люди приступили к свертыванию самих сетей. Сначала по одному борту, пытаясь это делать максимально быстро. О качестве никто не задумывался сейчас, но при этом все не переставали поглядывать на картинку, что проецировалось у них в дополнительной реальности. До удара осталось 3, начало отсчет Лия, а все системы при этом показывали невероятно огромный расход энергии процессорами Андрея. Он для этого не был предназначен, из-за чего ему требовалось больше процессорного времени и мощностей. 2-1, удар. Все 3 штурмовика во время обратного отсчета быстро снижались. Скорость была просто невероятной для них, а все из-за лишнего веса, той самой очень полезной и достаточно смертоносной нагрузки, которую они несли. Но стоило им от нее избавиться, как тут же все 3 ПЛА подскочили в воздухе, что позволило им быстро набрать высоту и разлететься в разные стороны. Кто знал, как отреагирует противник на появление врага, но пока никак не реагировал. Не заметили? Удивлялся командир, который завис, как и все остальные, ожидая картинки с разведчиков. Не верю, или у них аппаратуры нет для отслеживания. Бабах! Взревел Джон, а потом заржал в полный голос. Ахахахахахаха! Борис, это было великолепно! Ждем! Тут же жестко скомандовал Илья, которая руководила операцией. Смотрим, нужно понять последствия. Андрей, приблизить камеру к руслу реки. Смотрим, смотрим. Есть вода. Первая отреагировала Юмика. Потекла, родимая. пробили брешь. Сейчас сама природа доделает все остальное. И она не соврала, не ошиблась. Прошло не больше минуты, как вода стала течь куда активнее через искусственную хлипкую плотину противника. Всем казалось странным, что враг даже не озаботился ее бетонированием, укреплением. Но сейчас это никого не волновало. Первый этап был выполнен. Элеонора тем временем решила провести небольшой анализ действий врага. Он отреагировал, в воздухе стали улавливаться источники чужих сигналов, из-за чего истребители направились к ним. Но не это ее волновало, а как раз манера постройки. Почему они обходились полумерами, причем во второй раз, хотя им жизненно необходимо было обеспечить сохранность этой постройки. Она даже провела несколько не совсем точных симуляций, оперируя скоростью строительства этих инопланетян, и пришла к довольно утешительному выводу. «Враг тут немногим дольше нас», — сосредоточенно говорила она. «Нет достаточных систем вооружения, нет систем обороны. Они явно были не готовы к нашему появлению. Манера стрельбы из транспортеров похожа на ту, что использовалось в космосе против космических кораблей. Нет скорострельности. Один четкий и управляемый выстрел. Они не смогут нам нанести достаточно вреда. Главное, укрепиться достаточно, чтобы машины выдержали этот выстрел. А потом можно будет идти в наступление. Даже ручное оружие у них не такое скорострельное, как у человечества», — на миг позволил себе отвлечься Андрей. «Это я вычленил из записи тех битв, что остались в базе данных. Две штуки. При спасении практически моего тезки, потом при побеге с базы». «Эль», — тут же подала голос Елизавета, — «для детального анализа возможностей врага мне потребуется информация от Авроры, как и куда был нанесен удар, с точным анализом повреждений, потому что нам защищаться не только от наземных сил врага, но и от воздушных. Их птицы не стреляют», — радостно воскликнул Джон, когда первый истребитель сбрил крыло вражескому беспилотнику. «Вообще, ха-ха-ха». И тут же одному из истребителей пришлось совершать экстренный маневр уклонения. Что-то с земли произвело выстрел, причем достаточно крупнокалиберное. Но выстрел был один. Хоть он и был довольно точен, но все же маленький ПЛА достаточно маневрен, чтобы уйти от единичного выстрела. «Они пытаются их сбивать», — констатировала факт Лия. «Наблюдаю с транспортеров. Эффективность низкая, хотя точность достаточно высокая. Высота спасла», — проговорил Борис, — «иначе бы Андрей не успел отправить соответствующий приказ птице». Никто и не спорил. Теперь 15 минут ожидания, пока вернутся с отработки три штурмовика, чтобы снова их снарядить и отправить в новый заход. Эту точку светить уже можно было. Враг все равно не сможет своевременно нанести удар по ней, слишком большое расстояние, слишком много проблем у него на базе. «Все, прорвало», — с облегчением сказала Юмика. «Вот теперь точно озеро обратно вольется в реку, и останется только гиблое болото». И все это время бойцы сворачивались. Все это время они работали, не покладая рук. Оставалось сделать совсем ничего, когда три штурмовика по очереди приземлились и подали сигнал о готовности к перезарядке. К ним тут же метнулись те же два бойца, что и в прошлый раз, с максимально возможной скоростью каждому вновь прицепили бомбу, после чего отправили в полет. «Если бы не броня», — снова еле живым голосом проговаривал Ерев, — «то хрен бы я такие выкрутасы смог бы делать, сколько они там весят». «Больше тебя, командир», — усмехался Джон. И снова Ли отдавала приказы Андреасу. На этот раз целью были выбраны три здания, которые через систему с помощью анализа всех четырех и оказались помечены как наиболее важные. Никто не понимал до конца, для чего они нужны были на самом деле, но светились в инфракрасном режиме камер разведчиков они ярче всех. Там шла выработка энергии, но вот из-за чего — вопрос совершенно иной. «По машинам», — отдал приказ 11-й, когда все было свернуто. Все шестеро бойцов тут же заняли свои места. Только на этот раз в третьей машине осталась Юмика, которая временно расположилась в кабине водителя. Когда будет остановка, примерно через 30 минут после начала марша, она вместе с Андреасом подцепит последние высокомощные сборы, бомбами назвать их было сложно, на штурмовики. «Один сокол уничтожен», — с жалостью проговорила Лия. «Модель номер один. Там больше всего технологий врага, судя по краткому отчету. Они послали какой-то непонятный сигнал на него, из-за чего половину систем перемкнуло, а батарея вообще взорвалась. Главное, им останутся только обломки», — злобно проговорил Рен. «Далеко от их базы упадут?» — «Примерно в 10 километрах», — спустя пару секунд ответила девушка. «Значит, и подобрать нормально не смогут», — с удовольствием в голосе проговорил инженер. Пускай подавятся, уроды. Мы нанесли им уже больше вреда, чем они нам. 10 беспилотных летательных аппаратов врага уничтожено, подтвердила его слова Лия. Плюс несколько раз истребители заходили на снующих рядом с поверхностью воды противников. Сколько-то посекло, но сейчас идет экономия боеприпасов. Осталось меньше четверти. Отправить бы на перезарядку, проговорил Ерев, наблюдая за тем, как идет самоконтроль аппаратуры. Долго. Игра не стоит свеч, тут же осадила его логичным доводом Лия. Приступить к маршу, отдал приказ командир, сделав вид, что не услышал слова девушки, хотя на самом деле принял их к сведению. Теперь всем оставалось только наблюдать за ходом операции. Штурмовики уже приближались к базе врага, когда по ним разом ударили сразу из 5 транспортеров. 2 беспилотника смогли увернуться, 1, нет, из-за чего оказался уничтожен. Суки, сжал кулаки Андреас. После этого планы моментально скорректировались, из 3 точек для текущего удара осталось 2, по которым он и был нанесен. И тут было обнаружено то, что и не рассчитывали увидеть 7. Температура начала резко возрастать, при этом так стремительно, что это был не просто пожар. Кажется, там скоро будет взрыв, неуверенно проговорил Рен. Отозвать все беспилотники, вмешалась Елизавета, срочно. Андрей не стал с ней спорить, все уже 9 птиц направились к точке встречи, даже ретранслятор. И причина, по которой был сделан такой вывод, напросилась сама собой. Охренеть, не выдержала Анна, наблюдая через внешние камеры машины, как уже практически ночью стало светло, как днем. Да у них там ядерный реактор был. Вот теперь, Джон, ехидным голосом говорил Борис, настоящий бабах, ахахахахаха, я всегда знал, что Андрей, пиротехнический маньяк, просто искусство, это взрыв, хмыкнул он, вытащив эту фразу откуда-то из глубинок прошлого основной личности. Глава 9, сутки 26, вот теперь точно можно быть уверенными в том, что мы нанесли существенный ущерб противнику, связался со всеми по радиосвязи Ерев, когда она после ядерного взрыва восстановилась. А фон при этом огромный, нам повезло, что расстояние огромное, но нужно убираться подальше. Оптимальный маршрут построен, тут же доложил Андрей. Разведка всей близлежащей местности проведена, конечная точка практически полностью известна. Разведчиков не хватило на последние 15 километров маршрута. И там будет враг, хмыкнул Джон. Внешние датчики зашкаливают, какой же мощности там была ядерная установка, что аж за 100 километров он начал невероятно сильно подниматься. И эта большая часть заразы нас не достигла из-за того, что взрыв был поверхностным, угрюмо, сведя брови, проговорил Андреас, но этого никто не видел, но слышали его настрой. Раз у них тут ядерные установки, то явно они знали, куда летели. Все только согласились с программистом. Враг уже начал осваиваться. Хоть и не прилетели основные силы, но того, что тут было, уже оказалось достаточно для обширных действий. Но при этом ядерная установка явно снята с корабля. По крайней мере, мысленно были согласны с этой идеей все. Колониального корабля либо какого-то другого, но не менее масштабного. Еще часть дронов во время взрыва была потеряна. Некоторые сбились из-за радиации, некоторые сгорели из-за электромагнитной вспышки. Но сейчас оставался всего один истребитель, 2 штурмовика, 3 разведчика, один из которых был ретранслятором. Сам маршрут пролегал в основном возле скал, огибал их по большой дуге, а после выходил с той стороны, где не должно быть радиационного заражения местности. Просто скалы не пропустит, и все рассчитывали на это. Но в любом случае придется проводить дезактивацию поверхности всех 3 машин, благо они были полностью подготовлены. Всем выпить таблетки, отдал приказ Ерев, когда заметил, что его индивидуальный дозиметр начал улавливать поглощенную дозу радиации. Иначе мы так сгорим, черт, что у них там вообще было, что так рвануло 100 с лишним километров. 100 с лишним километров, земной. И все равно, чем выше технологии, тем они опаснее, с опаской проговорила Юмика. У них явно энергетика развита получше нашей. Вот и рвануло знатно, ибо реактор был огромной мощности. Это скорее не от мощи, а от состава зависит, задумчиво произнес Ерев. Но чего гадать, что есть, то есть. Взрыв оказался слишком радиоактивным, грязным, так сказать. Та местность должна стать карантинной. Туда соваться нельзя будет без детальной разведки. Человечество только прилетело, а уже устроило ядерный взрыв, рассмеялся снова Джон. Черт, да мы тут с приземления даже месяца не находимся, а уже такое вытворяем. Да и враг явно идиот,

зачатки будущих очаговых образований, области сильнейшего заражения и раздражения. Приходилось проводить даже операции, чтобы компенсировать возникший ущерб, но многое вылечить не удалось и не удастся в текущих условиях никогда. Нет высокоточной медицинской техники, нет аппаратуры, нет много чего, но все, что Анна могла, она делала. Лекарства, процедуры, обследования, даже если в будущем будет возможность излечиться, то для этого нужно подготовиться. Рен и Андреас под конец дня как раз успели полностью подготовить корпус для будущего вычислительного центра Николая. Он, можно сказать, напрямую подключался к Элеоноре и некоторым системам Андрея, через которых мог общаться с остальными искусственными интеллектами. Но это в проекте, как будет реализовано в реальности, предстояло только выяснить. Джон и Ерев же смогли найти и принести примерно 2/3 всей необходимой элементарной базы для дальнейшего конструирования блоков и модулей. Часть, конечно же, при проверке Борисом сразу отбрасывалась, так как была сильно повреждена и не функционировала, но большая часть, на радость группы, проверку проходила и шла в ход. И все равно от машин фонит, сморщила носик Лия, вернувшись. У нас нет нормальных средств, чтобы полностью избавиться от радиационного фона, с налетом грусти, чувствуя ответственность, проговорил командир. Все, что было в капсулах, которые мы находили, практически использовали. Остались какие-то капли. Ну, мы и не через такое проходили, усмехнулась разведчица, после чего глянула на небосвод. Уже звезды видно на земле, такой редкость, особенно в городах. Ты среди них, улыбнулся командир. И где-то там, одна из точек на небе, наше солнце. Ты когда-нибудь могла себе такое представить, что мы сможем смотреть на нашу звездную систему со стороны? Неа, мечтательно ответила она, прикрыв глаза, подставляя лицо вечернему ветру. Вообще не думала на эту тему, по крайней мере на Земле. Даже во время подготовки это все воспринималось как фантазия какая-то. А сейчас я тут, стою на чужой планете, которую своей пока и не назвать, так как не колонизировали. Спасаю свою мягкую и мною любимую пятую точку от инопланетян, которым мы устроили ядерный взрыв, и сами себе обеспечили скорую смерть. Последние ее слова звучали удручающе. Она хоть внутренне и верила в успех, но прекрасно понимала, что долго они не проживут. Семеро смертников, которые чудом выжили, должны будут все равно умереть. Просто так легли карты, просто так велела судьба. Знаешь, усмехнулся Ерев, даже если мы умрем, то мы можем выбрать, как мы это сделаем. Ведь не обязательно просто так складывать наши головы. Да, мы умрем. Мы сгорим от этой чертовой радиации. Да черт, я больше чем уверен, что нам придется вернуться в зону заражения, чтобы завершить начатое. А так как у нас нет особо больших средств поражения, так как у нас нет возможностей для достаточного производства, то подрывать все придется самим. Причем буквально руками. Пока одни будут прикрывать, другие будут уничтожать. Смерть героями, едва заметно улыбнулась разведчица. А что, мне нрав, воздух. И тут же все фонари, все, что горело, погасло, а все бойцы рухнули на землю. Кто был с оружием в руках, или оно было рядом, по старой привычке выставили его и направили в небосвод. Вот только смысла от такого оружия не было против того объекта, который промчался над их головами, делая петлю. Космический корабль на достаточно низкой высоте на огромной скорости завершал вираж над пунктом временной дислокации, направляясь назад. Некоторое время все бойцы лежали, ожидали, но после была дана команда отбой, и все поднялись на ноги, в первую очередь проверяя, все ли хорошо. «Андрей-ей-ей-ей», протянул Андреас, «какого хрена не известил? Это была подстава всех подстав. А если бы они по нам вдарили из своего огромного калибра?» Система не регистрировала вообще никаких сигналов, а камера в том направлении до последнего не видела воздушный объект, с удивлением в голосе говорил Искин. Информацию о корабле я получил только после того, как Элеонора подтвердила зрительный контакт. С помощью чипов колониста смогла сделать копии изображения и отправить мне. Никаких сигналов, никаких изменений, ничего в небе не было. Отличная стелс-система у противника. Значит, не зря выставили Лию в качестве разведчика днем, хмурился Ерев. Значит, у врага есть средства технического противоборства нашим средствам разведки. И это хреново, хотя чему удивляться, если они перед нашим носом практически умудрились развернуть целую базу, а мы не знали об этом до последнего. Ладно, заканчиваем дела, и отбой. Неподалеку есть речка, можете ополоснуться. Сегодня проверяли, вода там чистая, Все тесты определяют ее как питьевую. Можно набрать и прокипятить. После этого все разбрелись. Было принято решение, что не стоит включать фонари или что-то подобное освещающее. Светомаскировка требовалась уже. Враг после тяжелого удара решил пойти ва-банк и задействовать свою самую мощную боевую единицу, корвет. Эль, обратился к ней командир. Попробуй сделать анализ, в каком случае враг мог задействовать против нас данную систему. Но старайся при этом особо не нагружать процессоры, чтобы не вызывать перегрева. Хорошо, подобный анализ был, но до ядерного взрыва, задумчиво говорила помощница. Смею предположить, что тот случай настал. Как уже обсуждалось, вероятнее всего, была уничтожена главная база врага. Остались только передовые аванпосты и точка взлета и посадки для корвета. Вечно в воздухе он тоже не может находиться, как и в космосе. Припасы пополнять надо всем. Можно отправить в том направлении, куда улетел беспилотник и стараться по косвенным признакам засечь врага. Например, нахмурился уставший командир, который уже забрался к себе в водительский отсек и уселся в кресло. Оставалось снять броню и улечься спать. Неестественные колебания воздуха, колебания земли, отражение на воде, самодовольно перечисляла эти пункты Элеонора. Если программы одного беспилотного летательного аппарата настроить на нужные параметры, то можно будет что-то обнаружить. Нам главное, найти приблизительное место, где враг взлетает и садится. Туда мы и нанесем в скором времени удар. Нужно только подготовиться к этому удару, проанализировать, что враг нам может противопоставить. Желательно к пяти имеющимся остаткам ПТРК еще парочку изготовить, если есть такая возможность, пробормотал одиннадцатый. Есть, самодовольно проговорил Борис, но займет время. Нужно добывать ресурсы, а не на месте стоять. Последний раз так долго стоим на месте, тут же вмешалась в разговор Елизавета. Имей терпение, Борь, дай людям подготовить все для пробуждения Николая, после чего они смогут начать долгий марш с целью финальной подготовки к нанесению удара. После этого эскины общались только в виртуальном пространстве, стараясь подобрать оптимальную программу для одного из разведчиков. Подключить Андреаса, который все в конечном итоге перепроверит, посмотрит своим, только человеческим, умом на это, планировалось в последний момент. Ночью все также стояли без света. Дежурили на этот раз другие бойцы, на этот раз четверка, которая прошлой ночью смогла почти без перерыва проспать 6 часов. Водители же отдыхали, получив такую возможность. Причем, на удивление даже помощников, вырубились они почти одновременно, и никто им не помогал уснуть. За ночь еще несколько раз фиксировался пролет вражеского корабля, но каждый раз его замечали в последний момент, словно он пытался найти, куда могли уйти люди, но никак у него это не получалось. Попыток за всю ночь насчитали около 5. На следующий день все снова начали работать. Ярев после завтрака сразу направился в капсулу, где тут же началось его обследование. Юмика приступила к подготовке места захоронения зараженных отходов, а Рен с Андреасом, как обычно, приступили к установке последнего помощника. Особых проблем со здоровьем у 11-го обнаружено не было, из-за чего он спокойно уже через час направился с Джоном на сбор очередных обломков от капсул. Современная аппаратура помогала их обнаружить, так что даже под тонким слоем земли находилось необходимое. В этой же местности их не боялись животные, постоянно наблюдали со стороны, а огромных хищников не было. Словно паучий лес стал некой преградой между миром выживания и миром гармоничного существования. С Юмика все обстояло не так радужно, как с Еревом, но все равно она провела всего 2 часа в капсуле. Пока промывалась ее кровь и наполнялась хоть и синтезированными, но нормально функционирующими эритроцитами, Анна смогла полностью всю зараженную и испорченную еду сгрести в подготовленную за час яму. Все не убралось, из-за чего после всех процедур девушкам пришлось выкапывать новую, снова в нее все загружать, а после этого они вместе отправились готовить обед. К самому обеду второго дня на этой точке были подготовлены основные функциональные блоки систем Николая, доставлены еще 2 партии различных деталей, среди которых брака оказалось куда больше, чем работающих. Но даже с таким огромным отсевом Борис приступил к созданию еще 2 модулей, один из которых был модулем сопряжения с остальными системами. После обеда девушки направились искать новые продукты пропитания и, самое главное, делать запасы мяса. Оно практически закончилось в машине, из-за чего пришлось устроить небольшой геноцид небольших парнокопытных, которые слишком долго соображали, прежде чем дать дёру. Истребили всю небольшую стайку из 12 особей. Их жалко не было, даже Юмика не сожалела, так как их замечено было свыше десятка в округе. Командир со штурмовиком нашли относительно целую капсулу за это время, где лежало относительно сохранившееся тело. Так как хищников в этой местности практически не было, то и тело никто не тронул. Подгнило, причем знатно, но отдельные черты лица угадывались. Один из моих знакомых, спокойно сказал командир, увидев его, выпущен, скажем так, по той же программе, что и я. Он должен был стать командиром всей штурмовой сотни. Не стал, хмыкнул Джон, после чего активировал фильтры на своем шлеме. Но стоит его хотя бы похоронить. Негоже ему в капсуле гнить. Из-за этого за вечер они перетащили куда меньше, чем могли бы. Но к телам товарищей всегда нужно было относиться с уважением. Погиб, достоин похорон. Каждая могилка на карте, составляемой группой, отмечалась, после чего во время сеансов связи с кораблем отправлялась на Землю. Если планета будет колонизирована, то на этих местах должны быть памятники. По крайней мере, так планировалось изначально, героям первой колонизации. Вот только самих мертвых это не вернет, все это понимали. Знаешь, посмотрел на командира Джон, когда был установлен крест. Вообще странно, что из 2,5 миллионов человек отправили только 100 с небольшим, максимально странно. Я делал запрос через Элеонору по этому поводу, посмотрел на своего товарища усталый Ярый. Тут все просто, несколько моментов. После удара отказала часть систем корабля, раз. После удара пострадал реактор корабля, из-за чего мощности даже на работающие системы не хватало. 2. Капсул нашего типа, готовых к немедленному десантированию, было порядка 500. Шла подготовка других, хотели нарастить до 10 тысяч, доставали из резервации все такое, отключая от питания, но не успели чисто физически. 3. Успели достать 3 сотни, но удар пришелся как раз по одному из тех мест, где шла подготовка капсул, то есть повредили механизм катапультирования. 4. А на сверхскорости такое делать было нельзя, никто не знал, как скажется на работе аппаратуры корабля в сверхсвете. Совокупность факторов, закончил Джон, совпадение на совпадение совпадением покрывает. Ладно, пошли дальше. И так тут проторчали дольше положенного. В итоге под конец второго дня стоянки были завершены практически все требуемые работы. Космический корабль противника пролетал всего один раз, но уже медленнее. Элеонора сразу подумала на экономию энергии, Андрей, на банальную осторожность, Борис сказал про изнашиваемость деталей и невозможность нормального ремонта на планете, Елизавета, про то, что враг просто может на меньшей скорости тщательнее обследовать территорию. Правы могли быть все. Ночью снова решили, что дежурить будет троица водителей. Да, им придется сидеть немного дольше обычного, но и сон будет более-менее ровный. За исключением того, кто дежурил в середине, на этот раз эта участь перепала Андреасу. Просто методом исключения. Под утро все снова собрались, уточнили, что делать на сутки, после чего разбрелись. Снова еда, снова материалы, снова подготовка Николая, обед и на повтор. Даже космический корабль не появлялся более, что позволило под конец дня немного расслабиться. Но Лия продолжала дежурить, внимательно слушая пространство. Вот только впервые за весь день она не подала ни единой команды в воздух. Когда уже должен быть начаться ужин, его решили отложить, так как началась активация Николая. Отвлекать Андреаса никто не хотел, в том числе запахом еды. Ему требовалось сосредоточиться на выполнении своих задач, а выполнялись они как раз во второй машине. Но уже через час он с улыбкой открыл глаза, осматривая всех присутствующих. «Через час запустится нормально», — тут же проговорил он, потянулся, после чего еще раз осмотрел всех. «Так, а где еда? Ждет только тебя», — заботливо проговорила Анна. «А почему через час? Почему так быстро? Особенности у него такие», — пожал плечами программист. «Запустится-то он через час, я после этого еще раз все проверю, вот только в полную мощность войдет через суток-двое, когда прогонит через свои процессоры всю информацию, которую мы успели собрать». «Да», — кивнул командир, — «ему нужно знать, чем располагаем мы, чем располагает противник, что мы делали, как мы делали, изучить карту, ну и много всего остального. Поэтому сейчас ужинаем, Андреас остается тут для контроля, а остальные выходят и начинают сворачивать маскировку. После этого выдвигаемся». «Вопросы, кто ночью дежурить будет?» — с надеждой и верой в голосе спросила Лия, по глазам которой было видно,